Предания Петра Великого продолжались. Полезного человека не выпустили из России, но отправили назад на уральские заводы. Здесь, после внимательного наблюдения, Генин нашел, что Татищев был прав, предлагая Петру Великому отдать екатеринбургские заводы в компанию с тем, чтобы 20 лет с нее ничего не брать. Тогда Генин не согласился на передачу заводов с этим условием, и, по его представлению, передача была отложена до времени. Теперь, в начале 1726 года, он писал Екатерине: «От заводов прибыль уповаю получить, ежели по требованию моему будет исполнено, а впредь обещать не могу, ибо по основательному исследованию через 3 года явилось, что все руды лежат непостоянно, не так, как в Германии, но более гнездами, малыми и большими слоями, отрывными и рассыпанными частями, так что нельзя на них всеконечную на многие годы иметь надежду». Генин соглашался теперь отдать заводы в компанию. «Сия есть причина моего о том представления. Ежели по несчастью руды пресекутся, и надлежащая прибыль прекратится, дабы тогда не было сказано, что я обещал впредь прибыль, а вместо того сделал убыток, слезно прошу для самого Бога, презри меня в своей высокой матерней милости, поговори недругам моим, чтобы они до меня милостивы были и в милости своей содержать обнадежили. И хотя я пред ними и пред всеми виноват и недостоин того, чтобы они мне добро творили, однако ж прошу, чтоб надо мною гибели не искали. А ежели ваше императорское величество меня не презрите, то я буду Богу плакаться на недругов моих и от них терпеть и печаль принимать, рад за нашего блаженной памяти его императорского величества, для того, что ради исполнения его воли и указов недругов себе я нажил, и чаю, что такой человек не родится, который бы всякому мог услужить». В описываемое время все сибирские, пермские и кунгурские медные и железные заводы и горные дела приносили в год доходу 113 808 рублей. И другой знаменитый иностранец счел было необходимым для себя оставить русскую службу по смерти Петра Великого. Мы уже приводили известие о столкновении Меншикова с другими сенаторами по поводу требования Минихом войск для работ на Ладожском канале. В ноябре 1726 года Миних прислал в Верховный тайный совет следующее донесение. «Самую важную и обширную работу в 1724 году я так исполнял, что его императорское величество октября 14 дня того же года, как соизволил осматривать работу, свое удовольствие собственноручно письменно объявлял, и декабря 11 дня в Сенате, особливо за дешево учиненные всякие подряды, словесно благодарил. И потом, 29 декабря, дал мне право представлять в чины. Сей великий и славный канал, которому подобного по ширине и глубине в свете не имеется, под моею дирекцию совсем отделан был. Если б по его императорского величества указу в 1724 году наряженные 16 тысяч человек, да в 1725 году 25 тысяч человек на канал прибыли, но в 1724 году только 3 тысячи, в 1725 за представлением его императорского величества около 8 тысяч рабочих солдат, а в нынешнем, 1726-м, по настоящим обстоятельствам очень мало солдат на канале было. По должности моей нынешнего числа 22 ноября за полгода до истечения срока моей капитуляции доношу, дабы о будущей работе было сделано распоряжение и директор назначен был. Отпустить его не хотели, и в феврале 1727 года объявили ему, что он будет снабден переменою чина и прочим милостивым награждением с фамилией. Но Меншиков не переставал противиться исполнению требований Миниха относительно Ладожского канала. В следующем же месяце по поводу проекта Миниха, представленного в Верховный Тайный Совет, он объявил, что по нынешнему времени солдат в работу на канале употребить никак нельзя, и 14 марта состоялся указ будущим летом доделывать Ладожский канал до реки Нази одними вольными людьми с помощью только одного московского гарнизона, который и теперь находится при канале. На эту доделку отпустить 51 тысячу рублей. Меншиков не посылал войска на Ладожский канал под предлогом, что оно дорого и назначается для другого употребления. В Сенате и Верховном Тайном Совете при рассуждениях о различных финансовых мерах и облегчении народа постоянно указывали на войско, на необходимость его поддержания. Войско было действительно необходимо для России по ее положению, как всегда, так особенно теперь, когда нужно было поддержать новое значение России, созданное Петром Великим. Набор войска был тяжел для малолюдной России, и потому, строго запрещая побеги крепостных людей, правительство должно было позволить желающим выход из крепостного состояния в войско. В июле 1726 года Сенат представил было в Верховный Тайный Совет мнение, что надобно запретить вольницу, то есть уничтожить право крепостных людей записываться добровольно в солдаты. В Совете долго рассуждали, сама императрица присутствовала в заседании и объявила, что вольницу вовсе пресечь не следует, и чтоб, подумав, еще написали мнение и представили средства, каким бы образом в том облегчить и вовсе вольницу не пресечь. В 1726 году в войске было полных генералов 5. Из них 2 иностранца. Генерал-майоров — 19, из них 8 иностранцев. Бригадиров — 22, из них 5 иностранцев. Полковников — 115, из них 32 иностранца. В том же году было отменено баллотирование офицеров товарищами. Причем сказано, что и покойный император уже видел неудобство этого способа производства в чины. Изменено было и распоряжение Петра относительно расположения войск по дистриктам.